водолей просто от вас уйдет. Правда, вы можете остаться друзьями, но и только. Единственным исключением из этого правила является, как и для мужчины водолея, первая любовь. Ее она запомнит на всю жизнь, можете не сомневаться, даже если любовь заключалась в том, что она и он в 9-летнем возрасте вместе ходили в цирк, и в антракте он угощал ее арахисовыми орешками. Водолеи женщины редко изменяют мужу, но уж если она увлечется по-настоящему, она не станет долго вести двойную игру, а прекратит отношения, которые себя изжили. Не мудрено, что среди водолеев очень часто разводы. Водолеи не любят занимать деньги и давать в долг. В том случае, когда ей приходится прибегать к займу, она отдает долг без всяких отсрочек и оговорок. Долгов у водолеев почти не бывает, они боятся их как огня. Большинство водолеев женщин загадочны, мистически красивы. Пожалуй, после весов это самые красивые женщины среди других знаков зодиака. И даже если ее не назовешь красивой, то интересной наверняка. Женщины-водолеи необычно одеваются, причем диапазон их стилей поистине огромен. Она может выглядеть как профессиональная манекенщица, демонстрирующая последнюю авангардную модель, или одеться в платье с корсетом своей бабушки, а еще лучше прабабушки. Причем подчас отдельные элементы туалета будут заимствованы из разных эпох. Например, кружевная блузка может сочетаться с кожаными штанами. Прически водолея вполне соответствуют ее одежде, от скромного пучка и завитых локонов в стиле Мэри Пикфорд до пудренной прически в стиле мадам Помпадур или бритой, словно у буддийского монаха головы. Разговор с водолеем не менее занимателен, чем ее внешность. Она может вести серьезную деловую беседу и вдруг переключиться на то, что вы не только тезки с ее дедушкой, но в ваших фамилиях имеются по две одинаковые сдвоенные буквы. Столь неожиданный поворот может поставить вас в тупик, но для нее он вполне естественен. В отношениях с детьми водолей вначале будет рассеянный, еще бы, ведь ее вниманием, которое до этого было рассредоточено по многим объектам, теперь владел один ребенок. Из водолеев получаются внимательные и заботливые матери, правда, иногда холодноватые. Она привьет им любовь к человечеству и терпимость, научит быть правдивыми, так как никогда не будет наказывать их за правду, какой бы горькой та ни была. Не ждите, что жена водолей в точности выполнит все ваши указания и просьбы, особенно указания. У водолея собственный взгляд на мир, не пытайтесь ее переделать или переубедить. Ей ничего не стоит носить свитер задом наперед, ставить цветы в селедочницу, коньяк запивать молоком и мыть голову кремом для бритья. Почему она так делает? Она и сама часто этого не знает, просто ей так хочется. Если вы не хотите потерять ее, не будьте ревнивы, критичны, консервативны, жадны, мелки и злы. Любите ее друзей, даже если они порой кажутся вам странными. Водолей обладает исключительной интуицией, даром предвидения. Даже если ее предсказания сбудутся не сразу, а некоторое время спустя, они все равно сбудутся. Ведь водолей – женщина будущего и точно знает, что будет завтра. А если и вы хотите это знать, почаще прислушивайтесь к ее откровениям. Водолей – ребенок. И будто бы во сне неслышно девочка идет по сказочной стране и видит множество чудес в подземной глубине. Как следует из народных английских стихов матушки Гусыни, мальчики сделаны из улиток, ракушек и зеленых лягушек, а девочки из конфет и пирожных, и сластей всевозможных. Но это утверждение никак не относится к младенцам-водолеям, и мальчики и девочки-водолеи сделаны из смеси урана, электричества и высокочастотных волн, и вам придется всю жизнь находить их не рядом с собой, а в далеком будущем. Эти дети независимы, упрямы, чувствительны, изобретательны и на редкость оригинальны, причем настолько, что родители не знают, что и подумать. Иногда им кажется, что их ребенок гений, а иногда, что чуть ли не сумасшедший. Причем и в том, и в другом случае они недалеки от истины. С ребенком-водолеем ничто не исключено. Он настоящая загадка. Выдающиеся способности водолея могут проявиться как во младенчестве, так и в зрелом и даже пожилом возрасте. В детстве водолей чаще пребывает под знаком минус –